так. Все время требует денежный знак. Весь мир вот натянутый тонкой струною. Жизнь похожа на паранойю. И то ли войне город-убийца, войне за денежные единицы. Может, дай мне побольше сил. Боже, я никогда не просил. Боже, дай мне побольше сил. Я понять не могу этот мир. Никогда не просил. Боже, дай мне побольше сил. Я понять не могу.